Друзья дорогие, продолжение собрания. Я прочитаю слово, записанное. Книга Иова, 6 глава. Иова, 6 глава, с 11 стиха. «Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Твердость ли камней твердость моя? Имеет ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора?» И еще стих, записанный, книга Осии, 13 глава, 9 стих. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора». Друзья дорогие, я думал, задам вопрос детям, что общего в этих стихах, какое слово одинаковое. Ну, детей нету, задам вам вопрос. Друзья дорогие, в обоих стихах разговор шел об опоре. Первые стихи, которые я прочитал из книги Иова, это Иов говорит своим друзьям, и он им поясняет, что за сила во мне, нету во мне никакой силы. На что мне надеяться? Нет во мне никакой опоры. Я вот так вот размышлял над этими словами, и на этой неделе вот столкнулся с этим. Заболела у меня спина, радикулит прихватил. И вот иду я в метро вот так вот, и вот так вот на бабу Шуру бывает смотрю, она по стеночке, думаю, сейчас бы я вот шел, и меня кто-нибудь из подростков нечаянно так вот толкнул, легенькие такие, наверное, полетел бы я. И я так думаю, что вот так вот искал я опоры или стеночку, или перила где-то, чтобы так вот дойти. И вот так вот размышлял, друзья дорогие, хорошо, если вот есть какая-то опора. А вот в духовной жизни. В духовной жизни тоже мы можем искать какую-то опору, а эта опора, может быть, она совершенно вот так вот, совершенно не то, что мы думаем. Она может нас подвести, и тогда могут быть очень печальные последствия. И я, друзья дорогие, вот так вот я размышлял о том, что в жизни нашей вот так вот мы можем искать какой-то опоры, а эта опора совершенно не является ей. И она может нас подвести, и чтобы не было вот этих последствий, как важно нам найти правильную опору в жизни нашей, особенно в духовной жизни, чтобы правильно строить свою жизнь, чтобы было на что нам опереться в жизни нашей, на опору, которая нас никогда не подведет. И я вот так вот для себя несколько пунктов пометил. Мы можем искать вот опору, и первая мысль – опору на свою плоть, опору на свои силы. И вот библейский пример, конечно, мы часто его слышим, это пример Самсона. Самый сильный человек библейский, вот так вот, что мы находим, такие большие чудеса он совершал, такие показывал возможности вот этой силы, и эта сила была только в том, потому что Бог его благословлял, Бог ему помогал, Бог даровал вот эти силы нечеловеческие. И в один прекрасный момент Самсон вот так вот встал, сказали Самсон, филистимляне вот так вот вокруг, он встал и думал, как и прежде, сейчас пойду поражу филистимлян, но все получилось совершенно не так. Он опирался на свои силы, опирался на свои возможности и, может быть, в этот момент забыл, что сила его от Господа. Если он будет на него опираться, если он будет вот так вот, это будет для него опорой, тогда он имеет победу. Тогда он победитель, тогда он прославляет Господа, и тогда прославляется и тот народ, в котором Господь есть Бог. Есть примеры библейские, когда люди не полагались на свои силы. И я вспоминаю пример, когда Давид с овцами, они пробрались вот так вот в лагерь, где Саул с своим военачальником и с другими израильтянами, вот они искали души его, и вот они пробрались. Спит Саул, спит рядом его военачальник, спят люди, и Овеса говорит Давиду, «Предал Бог ныне врага твоего руки твои, так позволь я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». И Давид, он правильно понимает, что сила его и успех его, и победа его не в том, что силой вот так вот побеждать. Он понимает, что если бы Господь не будет с ним, Никакой победы не будет, даже если он сейчас решит этот вопрос с Саулом, а Божьей воли на это нету, то не будет никакого успеха, будет только поражение. И он не дает этому воину совершить это, и они спокойно уходят, потому что они понимают, и Давид, в частности, понимал, что его сила, его опора только на Господа, который дает силы, на которого можно опереться, которому можно доверять, и тот будет давать победу и успех в жизни его. Люди часто полагаются на свою плоть, на свои силы. У меня родственница одна есть, я с ней немного общаюсь, совсем двоюродная сестра. Она вот так вот взяла, набрала кредитов, работала, все нормально. И хорошо у нее все получилось, как она считала на тот момент. А потом здоровье подвело, и ей пришлось увольняться. И такие печальные последствия в ее семье, и такие проблемы потом возникли, потому что человек положился на свои возможности, на свои силы, на свое здоровье, а опора в этом, нельзя делать в этом опоры, потому что это плоть, это сила наша, она не вечна. Сегодня есть, а завтра нет. Она может у нас быть только если Господь будет помогать, если Господь будет нашей опорой, если Господь будет давать нам сил, тогда мы сможем решать те или иные вопросы и иметь успех. Второй пункт я для себя пометил. Мы можем искать опору в жизни своей, опору на человека. Книга Иеремии, 17 глава, 5 стихом говорит, «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которую сердце удаляется от Господа». Такое серьезное предупреждение, и Господь говорит, проклят человек, который надеется на человека. Бог на страницах Писания вот так вот объясняет каждому человеку, дорогой друг, не надо надеяться ни на плоть, не надо надеяться на человека, надейся на меня, я могу быть твоей опорой, я могу тебя благословлять, я могу тебя хранить, я могу давать тебе силы, чтобы ты мог благословенно жить на этой земле и мог потом с этим благословением прийти на небо и быть со мной. Книга Исаии, 2 глава, 22 стихом написано, «Перестаньте вы надеяться на человека, которого на дыхание, в ноздрях его, ибо что он значит? Что он значит, этот человек? Бог говорит на страницах Писания, почему он так говорит? Потому что Бог, он творец неба, земли, морей, и все, что в них, и человека он создал. И не более ли Бог, который создал человека, чтобы нам надеяться на человека? И он говорит, подними взгляд вверх. Я творец, не дам ли я даю силы этому человеку? Как хорошо, когда мы в жизни нашей расставляем правильные приоритеты, когда мы в жизни мы ищем правильную опору, и если мы опираемся на Господа, мы никогда не будем посрамлены. Бывает в жизни нашей мы надеемся на человека где-то, может быть, на какого-то начальника, если знакомый у нас есть, и надеемся, что помощь будет от него, и может быть это так, и это нормально, но если мы понимаем, что вся помощь наша от Господа, и Он, конечно, через людей может нам помогать, может дать помощь оттуда или оттуда, но Бог говорит, что сердце начальника в Его руках. Слышал как-то в одной проповеди, брат один делился, в годы гонения еще перевозили литературу, и, говорит, единственный раз, говорит, нас остановили, говорит, в Грузии где-то. И представитель власти достал из багажника книги, Евангелие были, Вестник истины, еще что-то забрал, пошел там в свое помещение, посмотрел, потом их вызывает. Ну, братья, конечно, молятся и понимают, что они вот в руках сейчас Божьих. Как Бог вот разрешит этот вопрос, и как сердце вот этого начальника будет вот расположено, такие будут последствия. И человек этот, который их остановил, посмотрел эту литературу, говорит, я знаю, что это за литература. Я знаю, куда ее нужно сдавать. Я знаю, что вам за это будет. Но я боюсь Господа. Выезжайте, только вот это, что я взял, вы мне, пожалуйста, оставьте. И они с радостью, конечно, оставили эту литературу. Я думаю, что они, наверное, еще ему что-то предложили. Я не знаю, как на самом деле было. Но как хорошо, когда человек надеется на Господа. И мы понимаем, что сила не у человека, а сила у Бога. И тогда через человека Он может нам помогать. Хорошо, когда мы надеемся на Бога, а не на человека. Следующая вот так вот опору, которую можем мы искать, это опору, может быть, на какое-то богатство. И, может быть, не совсем мы когда-то богатые люди, много ли нас богатых, вот так Писание говорит. И все равно в нашей жизни может так, что мы можем опираться на имеющееся у нас богатство. Я вспоминаю притчу, записанную в Евангелии от Луки, 12 главе. И там написано, помните, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И там мысль немножко не такая, заканчивается эта притча. Но там говорится о том, что был хороший урожай, и он сделал хорошие большие хранилища, разместил это все и говорит душе, ешь, пей, веселись, на многие годы вот так вот богатство у меня вот этого наложено, как хорошо душе вот этой моей будет. А вот так вот Бог говорит, безумный, сегодня ночью заберут жизнь твою, кому это достанется? Вот так вот человек может уповать на это богатство и думать, что у него все хорошо, все прекрасно. Дорогой друг, ничего не может быть прекрасного, если нет опоры на Господа. Только Он то, что обещает, Он исполняет. Только Он, если благословляет, то Он благословляет вот так вот до конца. Хорошо, когда человек это понимает, что то, что Бог даровал ему, это богатство. Бог даровал где-то успех, это только потому что Бог благоволил, потому что Бог благословил. И хорошо, если человек делает свою опору не на богатство, не на человека, не на силы, не на плоть, а делает опору свою в Господе. В книге Иова, 31 глава, 24 стихом написано, «Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу, ты надежда моя?» Так говорил Иов своим друзьям. И он говорил, он, поясняя это, он говорит, что нет, не полагал. Не полагал он опору на это богатство, потому что и поэтому Бог и называл его вот так вот, таким приводил его в пример даже в разговоре с врагом душ человеческих. Видел ли ты моего вот праведника такого Иова? Потому что он не полагал свою надежду на богатство. В жизни нашей может так получаться, что мы можем стремиться заработать что-то, и нам это необходимо для жизни нашей. И я подросткам приводил вот этот пример как-то. Так получилось, что один брат, он занимался строительством домов молитвы. И руки у него были золотые, он родом был с деревни, он мог и штукатурить, и камень класть, и все мог. И у него все получалось и ладилось. И его с удовольствием и с радостью всегда звали на дома молитвы, чтобы он мог поучаствовать, где-то подсказать, где-то, может быть, совет какой-то дать. А жил он с неверующими родителями. И вот так он построит где-то дом молитвы и возвращается к родителям. А родители вот так вот, как руки ему даже немножко опускали, родители неверующие были, ну, говорят, хватит, ну, достаточно, тебе надо уже и заработать что-то, чтобы и средства какие-то были, и семью доводиться, и дом, может быть, там где-то. Ну, он послушает вот так вот, молится, подходит время какое-то, немножко дома побыл и опять поехал на дом молитвы. И так после очередного вот так вот дома молитвы он тоже вот так вот приехал, опять родители с ним так побеседовали, он опять послушал, они ему говорят, слушай, сынок, не можешь ты вот так ничего себе заработать, давай мы тебе машину подарим. И подарили они ему машину, он приехал на следующий дом молитвы на машине, братья посмотрели, сказали, слушай, оставь эту машину, чужую, наверное, взял, не дай Бог, что случится, как ты расплачиваться будешь. Он говорит, моя машина. Пошли пресвитеру, сказали. Пресвитер приходит, слушай, говорит, оставь эту машину, нельзя на чужой ездить, какие последствия могут быть, оставляю эту машину. Он говорит, это мне родители подарили, ну, поверили они ему. Через какое-то время сестра одна, вот когда он дом молитвы строил, подошла, говорит, слушай, брат, купи у меня дом. Он говорит, а у меня денег нету. Он говорит, а ты вот просто так у меня купи, давай мы документы оформим, что ты у меня купил. Пусть дом у тебя будет, а вот я буду там родственникам когда строить, а ты мне поможешь там. Ну хорошо, они договорились, она переписала дом, ему вот так вот продала. так называемое. Вот. И это все рассказывает пресвитер, который вот в этой церкви живет, и рассказывает служителю, который привозил его, представлял этой церкви. Он говорит, ну и как у него сейчас дела? Вот он вот эту историю ему рассказал и говорит, ты знаешь, у него сегодня, завтра у него брак. Самая лучшая сестра вот у него согласилась, и будет у них теперь такая хорошая семья. И мы ему еще не говорили, мы собрались положить его, рукоположить на пресвитера. Друзья дорогие, вот так вот человек не искал богатства, человек не полагал опору свою на богатстве, на золоте на каком-то. И такой прекрасный пример благословения, который Бог посылает человеку, который делает опору на Господа. Еще одна мысль, друзья дорогие, что мы в своей жизни можем надеяться, может быть, на свое положение. Вы помните такой библейский пример? Сын Соломона, Ровоам. Вот думал, что он царь, что он сильный, что у него войско есть. Народ пришел к нему и просит, чтобы вот так вот то бремя, которое наложил отец его, Соломон, чтобы он ослабил. Он, посоветовавшись там со старцами, посоветовался с молодыми, принял решение и думал, что вот такой я вот важный, занимаю такое положение, армия, полиция, не знаю, как раньше это все называлось, но он понимал, что он такой важный, он такой мощный, он такой властный. Но получилось все не так, народ развернулся и ушел. И осталось одно колено только. И он посылает начальника вот по сбору податей, тот идет собирать, а его бьют камнями. И этот начальник важный разворачивается и убегает бегом в Иерусалим, чтобы его не побили. Вот так вот в жизни нашей человек может надеяться на свое положение, может быть. И такие последствия он вычерпывает, скорбные последствия. Я общался как-то с одной сестрой, она была членом церкви. Я с ней побеседовал и спрашиваю, как дела твои? Она сейчас не член церкви. Как дела твои? Она говорит, у меня все хорошо. Ну, я думаю, может, скажет, что я слово читаю, я молюсь. Она говорит, я сейчас помощник депутата Государственной Думы. И особо дальше я и не разговаривал. Друзья дорогие, вот так вот человек говорит, что хорошо, и самое важное, что он называет, то, что он занял какое-то положение, может быть, в этой жизни. Как плохо, когда мы делаем опору не на Господа, а делаем опору на свою плоть, на свои силы, может быть, на богатство, может быть, на человека, может быть, на свое положение, но последствия могут быть тяжелыми. Хорошо, когда человек принимает правильное решение и избирает ту опору, которая никогда не подведет, которая стоит твердо. Это Господь наш Иисус Христос. Если человек не имеет вот эту опору, то он как трость колеблемая. Некогда Иисус Христос говорил о пророке, который пред ним пришел, и он говорил так, что люди понимали, что это не трость колеблемая. Потому что он имел силу, потому что он опирался на слова Господа, потому что он выполнял то поручение, которое даровал Господь, и он имел силу для того, чтобы и обличать и царей, для того, чтобы религиозных людей обличать, вот так вот при всех говорить такие громкие слова, которые, может быть, их оскорбляли или как считали, что их унижали. Но он имел вот эту твердость, он не был тростью колеблемой. Человек в своей духовной жизни, если он не имеет опоры Господа Иисуса Христа, он тоже как трость колеблемая. Я вспоминаю, вот в истории так было, гражданская война, когда была, и люди вот так вот в деревнях жили, и то красные наступают, деревню заняли, и разборки начинаются там в этой деревне. Потом белые наступают, опять деревню заняли, белые пришли, опять начинают тех, кто красным помогал, с ними разбираться. И были люди, которые имели пару флагов у себя дома. Наступает красный, раз, красный флаг на дом повесил, все нормально. Белый наступает, красный снял, белый флаг повесил. Или какой он был, я не знаю, когда белые наступали. И вот так вот в жизни может человек колебаться, вот так вот и принимать решения в зависимости от обстоятельств. И как это плохо в нашей жизни, если мы принимаем правильные решения, если мы заберем за опору Господа нашего, который никогда не подведет, который, если сказал, каждое слово его сбудется. Благословил бы нас Господь, друзья дорогие, вот так вот слушаться Слову, принимать правильные решения, искать всегда в жизни правильную опору. И я прочитаю слово, записанное в 4 книге Царств, 18 глава, 21 стих. 4 книга Царств, 18 глава, 21 стих. «Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него». Вот так вот фараон, это прообраз мира, вот так вот в Библии мы находим. И если человек вот так вот опирается на вот этот успех, может быть, в этом мире, он как трость колеблемый, он зависим от мнения людей, он зависим от того, какое он положение занимает, зависим от того, кто рядом с ним находится, и как это плохо. И хорошо, когда человек принимает правильные решения, становится на сторону Господа, который никогда не подведет. Некогда Иисус Навин народу еврейскому говорил: «Изберите себе ныне, кому служить». Дорогая душа, вот кто-то, может быть, сидит еще в собрании в этом и не принял правильное решение, на что опереться или на кого опереться. Есть прекрасный образ Иисус Христос, который пришел Бог на эту землю для того, чтобы спасти нас, чтобы положить жизнь свою за нас, чтобы мы вот так вот могли опереться на Него. Потому что все слова, которые в Библии говорятся от начала, и что будет дальше, все сбывается, и все происходит по слову Его. И это прекрасная опора, и если ты опрешься на нее, то Бог благословит тебя. Бог каждое слово выполнит в жизни твоей. Принимай правильные решения. А слава Господу за все. Аминь.